Глава 25. Во дворе разноголосо терзал людские нервы нудный скрип. Что там такое? Поднялся, зевая и досадуя, подошел к окну. Качели! Черкнул при случае. Катенька проспал, ушла уже в свой магазин, а то я бы спел ей куплетик. Все невзгоды, непогоды улетели, лишь поскрипывают старые качели, качели, качели. «Митя! Кеша!» — кричала женщина. «Хватит! Уступите место другим!» И пыталась уцепиться за металлический прут, но Митя и Кеша раскачивались широко, стремительно, и остановить качели было не так-то просто. В стороне цепочка других таких же белоголовых, восторженных, ожидающих своей очереди. Им ничуть не докучает скрип, хохочут звонко. Прохожий немолодой дядька остановился, заботливо потрогал перекладину и сказал женщине: «Посматривайте, как бы накладки, без смазки-то, не перетерлись, детей бы не покалечить». И глаз, и ухо цепляет это слово «накладки», где бы оно ни прозвучало и где бы ни увиделось.